Дмитрий Найденов. Система порядка. Книга третья. Глава первая. Рубежный мир. Дмитрий Волков. Мир вокруг мигнул, и окружающая нашу площадь поля исчезла, представив истинный вид нового мира, который отличали серые тона, серое небо и мелкий дождь, идущий непрерывно. Я не торопился двигаться, наблюдая, что будет дальше. Уже через несколько секунд раздались первые громогласные команды, и огромная толпа игроков разных рас пришла в движение. Мне тоже пришло уведомление. «Выдвинуться на позиции и приступить к исполнению задания». «Нам приказано начать выполнять задание», — произнес я, обращаясь к Гроху. Но тот упал на колени и стал что-то бормотать, достав из-за пазухи какую-то кость. Трогать напарника я не стал, так как было видно, что это какой-то ритуал, и мешать не стоит. «Внимание! На вас наложен баф 10% ко всем характеристикам». «Ну что, как тебе мой амулет?» — спросил довольный напарник, вставая с колен и, видя, что я не совсем понимаю, о чем идет речь, добавил. «Купил на бирже, многоразовый, но использовать можно только раз в сутки. Денег за него отвалил немерено, но даже небольшая прибавка может переломить ход сражения. Да, возможно, ты не знаешь, хотя о чем я говорю, конечно, не знаешь. Свободные характеристики и навыки можно вкладывать все сразу. Они сразу усвоятся и изменят тебя. Поэтому сразу продумай стратегию, которую выберешь». «Благодарю за информацию. Постараюсь отплатить тебе, чем смогу». «Куда пойдем?» — спросил я. «Нет, здесь ты сам решай. Я выбрал тебя не просто так. Понадеялся на удачу. А значит, ты сам способен помочь мне выжить и получить бонусы», — ответил Грох. «Тогда давай сделаем круг вокруг крепости на расстоянии километра. Я буду смотреть все необычное, а ты прикрывать меня, чтобы я не отвлекался лишний раз», — ответил я, посмотрев на напарника. А тот молча кивнул, достав небольшой щит и секиру из инвентаря. Щит закрепил на левой руке, а секиру взял в правую, после чего вопросительно посмотрел на меня, намекая на то, что пора выдвигаться. Я долго не думал, поудобнее перехватил римский щит, доставшийся еще из игрового мира, внезапно задумавшись, а как это было реализовано технически? Если с порталами еще можно понять, то вот как из игрового мира что-то переместилось в реальный. Хотя можно все списать на магию, только не стихийную, а что-то типа артефакторной. В конце концов, в нашем мире тоже есть, то есть были, 3D-печатные станки, которые создавали с нуля различные предметы. Так, по-моему, и у магов более развитых не может быть чего-то подобного. Шли мы не торопясь и направляясь совсем в другую сторону, чем основная толпа. Мелкий дождь уже полностью промочил мою одежду, не рассчитанную на такую погоду, а низкие начальные характеристики делали меня значительно слабее. Странно, что дождь пошел именно сейчас. Судя по всему, здесь засушливая земля, растительности почти нет, произнес я, внимательно осматривая окружающий мир, пытаясь найти магические следы. Местные маги знают, как затруднить проход армии. Теперь штурмовать замок будет сложнее. Да и магам огня придется непросто. Поджечь промокшее дерево очень трудно, — ответил Грох, внимательно осматривая окрестности. Дальше мы шли молча, поглядывая на отряды, которые готовились к штурму, для чего они разбирали небольшие строения и делали лестницы из доступных материалов. Да, сама крепость, вероятно, была центром города, а вокруг был посад, где располагались деревянные дома. Вот только это не первый штурм в последнее время, поэтому большая часть посада сгорела, еще часть была разрушена, а из остатков сейчас собирали лестницы для штурма достаточно высоких стен. Мы прошли несколько километров, прежде чем над готовящимися к штурму людьми разразился ледяной шторм, непростой, а магический. Все началось с необычного града, который превратился в крупный, а затем с неба стали падать ледяные сосульки. Здесь я и обратил внимание на странность, которая бросалась в глаза, но я не придал ей сразу значения. На постройках в посаде не было крыш, а слово «вообще». Их предварительно разобрали, не оставив солдатам никаких укрытий, а щиты не очень и помогали. Тут и там вспыхивали магические щиты, которые пытались создавать маги, но мощь обрушившегося на землю потока льда была очень велика. Благо, мы отошли достаточно далеко, и нас этот ледяной дождь не задел. Но, кажись мы там, травм точно было бы не избежать. Да и магию могли потратить на защиту, а перед штурмом это очень плохо. Заманили, как знал, что подлянку готовят. Но ты не расслабляйся, нас тоже могут накрыть, если посчитают опасными наши действия. За такими одиночками, как мы, всегда особое внимание, — произнес Грох, тяжело вздохнув. В поисках скрытого лаза обошли крепость по кругу, на что потратили 2 часа. В это время уже начался штурм крепости, но было видно, что идет она без особого усердия. Маги действительно сильно растратили свою ману и сейчас восстанавливали, в то время как защитники пользовались магией без ограничений, что делало штурм практически бесполезным. Я же ломал голову, прикидывая, что делать дальше после того, как обошли крепость и не нашли даже видимых следов магии. Идти по меньшему радиусу точно не стоит, а вот взять больше радиус — это увеличить время поиска в 2 раза. Когда вернулись к первоначальной точке, где появились, уселся на небольшое бревно и, найдя щепку, попытался нарисовать план крепости, так как я его понимал. По сути, стандартная крепость, которая имела донжон с одного краю, окруженная мощной стеной с бастионами. Я попытался поставить себя на место строителей и решить, куда бы я сделал ход и как бы это обосновал. Хотя сама крепость и возвышалась на небольшом холме, вокруг на расстоянии 2 километров рос лес по кругу. Нашел 2 дороги. Одна вела с того места, где мы появились, а вторая — с противоположной стороны. Я сразу перечеркнул стороны стен с дорогами и присмотрелся к своему плану. Судя по всему, донжон сместили не просто так, а значит, от него должен быть прорыт ход в ту сторону, куда он смещен. И, судя по всему, ход достаточно длинный, раз сместили последний оплот крепости. Я ткнул щепкой в левую сторону от крепости и нарисовал небольшой круг. «Здесь будем искать», — произнес я. «Далековато от крепости», — произнес Грох. «Именно поэтому здесь никто не будет искать. Ну что, идем?» «Ты за главного, идем, а то вон на нас уже косо смотрят раненые, которых стаскивали сюда, и ими занимались немногочисленные лекари. При этом, в первую очередь, они занимались не тяжелоранеными, а теми, кого можно быстро поставить в строй. Жестко, но в данных условиях вполне разумно. Я видел объявление на награду за то, кто вернет в строй раненых, и так зависит от количества, а не качества лечения, и уж тем более ничего не было про тяжелораненых». До точки, которую я указал на схематичной карте, дошли за 30 минут, а потом еще 20 минут я пытался сориентироваться относительно донжона, который был в крепости. В итоге я нашел следы старой дороги, или, правильнее сказать, тропы, которая привела меня к здоровому валуну. Если не знать, что искать, то никакой тропы найти не удастся, а вот когда понимаешь, что выход должен быть здесь, то все становится намного проще. Дальше нужно было понять, как раскопать сам вход, ведь просто так найти его не должны. Долго мы бродили, ковыряя землю палками, но ничего похожего на вход так и не нашли. За это время в штурме крепости сделали перерыв и, перегруппировавшись, предприняли еще одну попытку, уже более массовую. В этот раз нападавшие, мешая друг другу, лезли по хилым лестницам, пытаясь первыми взобраться на стену. «Чего это они так рьяно лезут на стену? Что-то пообещали им?» — спросил я. «Нет. Командующий, которого выбрали среди 10 генералов, применил ослепляющую ярость, заклинание, заставляющее бездумно нападать на противника. Только вот зря он это сделал. Потери будут очень большие, а нужного эффекта не добьется. Нужно было разделить армию на 4 части и атаковать одновременно со всех сторон. Магов у них мало, поэтому есть шансы, что кому-то удастся закрепиться на стене до того момента, как подоспеет сильный маг», — ответил Грох, продолжая тыкать землю рядом с местом, которое я указал. «Да ты, я посмотрю, стратег. Чего тогда не пошел командовать?» — спросил я. «Там игроки, прошедшие 10 таких турнирных боев, а я всего с 10. Да и там своя кастовая система. Таких, как я и ты, не примут. Там змеи-люди командуют из соседних миров. Поэтому они жалеют нашего брата». «Нет, Здесь точно что-то не так. Вот чувствую, что вход где-то рядом. Только магии никакой нет. Но скрыто очень хорошо», — произнес я, присаживаясь у большого валуна и облокачиваясь на него, на минуту закрыв уставшие глаза. «Ползать по размокшей земле, которая прилипает к ногам, — то еще удовольствие. Но это лучше, чем ослепленным яростью штурмовать крепость». Тут что-то на краю моего сознания зашевелилось в виде догадки, но внезапный окрик отвлек меня. «Что вы расселись? Генерал собирает всех на последний штурм. Потери очень большие. Если сейчас не взять стены, дальнейшая осада не имеет смысла. Он призвал собрать всех. Собирайтесь, пойдете со мной!» Властно прошипела огромная ящерица, легко перемещающаяся по полю. Здесь у меня в голове что-то щелкнуло, и догадка озарила сознание, вызвав улыбку на моем лице. «Беги к командующему, сообщи, что мы нашли потайной вход в донжон», — произнес я, продолжая сидеть. «Вы уверены? Если обманете, я вам не позавидую. Он сам прикончит вас и сожрет ваши сердца», — шипя произнесла ящерица, посмотрев на меня своими глазами, отчего холодок пробежался по спине. «Уверен. Зови сюда, и еще мой отряд пойдет с передовым отрядом, чтобы получить награду за штурм крепости. Иначе никакого входа он не получит», — произнес я. «Да как ты смеешь ставить условия командующему? Знаешь, что он с тобой сделает?» — прошипела ящерица, приблизившись ко мне рывком и высовывая тонкий, раздвоенный язык. «Да, убьет, сожрет сердце и все такое. Говорю, беги к командующему и зови сюда. В чате писать не буду, вдруг его читают враги. Так что одна нога, точнее, одна лапа здесь, другая там», — улыбнувшись, произнес я. «Ты уверен?» — произнес Грох, подходя ко мне. «А ты присядь рядом со мной», — предложил я, закрыв глаза. Напарник сделал, как я сказал, и долго сидел, пока удивленно не произнес. «Камень не холодит!» «Да, вход под ним или в нем, но пока не стоит об этом кричать. Дождемся основных сил, а там будем думать. Что делать? Давай вставай, пойдем изображать, что еще ищем вход. А то, кто узнает, может, нас решат устранить магией, чтобы не рассказали о находке», — произнес я. «Хм, разумно. С тобой приятно иметь дело, человек. Да и про чат ты вовремя упомянул. Теперь питомец генерала доложит все ему, а тот решит взять всю награду себе. Только осторожнее с ним. Он вспыльчив, но вполне разумен. И слово держит, во всяком случае, при свидетелях. А там как знает. И учти, в туннеле точно будут ловушки. Не соглашайся идти в первых рядах. Сразу ставь условие, что мы либо в центре, либо замыкающие», — подсказал Грох, вставая и беря в руку палку, который до этого пощупывал землю. Светлогорск. Елена. Нас провели в отдельно стоящее здание. Нигде были красивые корпуса пансионата, а больше походило на административное здание. Вел Елизавету местный. Судя по виду, охранник вел спокойно, то спецназовец все время старался сделать мне больно и приходилось изображать изнеженную девушку, еще и ругаться на вонючего мужлана, который распускает руки. Когда нас подвели к кабинету с бронзовой табличкой, надпись разглядеть мне не дали, да и не факт, что там находился его прежний владелец. Я громко крикнула: «Убери от меня лапы, грязный извращенец! Не надо меня лапать везде и найди себе шлюху, вот ее лапой!» «Да ты чё, дура? Совсем сбрендила?» — удивленно зашипел спецназовец, явно смутившийся моей реакцией. Расчет был на то, что в таких спецподразделениях дисциплина всегда на первом месте, и уверена, что пока они еще не позволяют себе такого рода вольности, тем более перед кабинетом начальника. Меня сильно дернули и затолкали в кабинет к местному начальнику. Усадив на скамейку рядом с Елизаветой, которая играла роль испуганной, затюканной девушки. «Что там у тебя опять, Сидоров?» «Дисциплина, я смотрю, совсем не к бесу», — произнес сидевший в специальной форме старший офицер. «Если не ошибаюсь, то полковник». «Товарищ полковник, задержали нарушителя на проходной, грозились, если не пустим перелезть через забор. Сказали, что здесь содержатся их задержанные родственники и знают, что их перевезли сюда из Подмосковья», — придерживая меня одной рукой, произнес спецназовец. «Хорошо, иди, я поговорю с ними», — произнес полковник, внимательно посмотрев на меня, а я взяла и показала ему язык, чем смутила и сбила с мысли. «Так это, вдруг они из тех, ну, магов?» «Хорошо, останься. Только девушку отпусти, и потом доложишь о ситуации старшему группы. Я проверю». «Есть доложить», — понуро сказал спецназовец и отпустил меня, хотя оставил в наручниках. «Итак, кто вы такие, что здесь делаете, и кто вас сюда направил?» — строго произнес полковник. «Вы хотя бы представились, а то я не знаю, что за чучело ряженое передо мной сидит», — глядя ему в глаза, произнесла я. «Так, рот закрыла, пока его тебе не заткнули. Вы пытались проникнуть на секретный государственный объект, и я могу вас задержать до выяснения всех обстоятельств на неограниченное время. Повторю вопрос, кто вас сюда послал?» «Сами пришли, мы же уже сказали, что ищем родственницу, она здесь должна быть с сыном, Гончарова. Ну, это ее девичья фамилия», — ответила я первую попавшуюся фамилию, а когда увидела, что тот прищурил глаза, добавила про нее. «Гончарова, говорите», — произнес, вставая полковник, я отпирая сейф за своей спиной, откуда вытащил объемную папку с грифом «Секретно». Когда он открыл папку, то я увидела там список людей и взглянула на подругу. «Давай», — произнесла она и выпустила в стоявшего за моей спиной спецназовца воздушный серп. Я просто запустила молнию на минималках, повернув ладони к полковнику, отчего его тряхнуло, и он чуть не упал под стол. А вот Лиза движением рук разорвала наручники и приложила его головой к краю стола. «Нормально мы зашли. Сейчас проверим списки и допросим этого полковника. Смотрю, они совсем слабые, не качают уровни. Значит, и остальных опасаться не стоит», — сказала подруга, быстро освобождая убитого спецназовца от ремня и связывая полковника. Связанный пленник пришел в себя через 10 минут, когда мы устали ждать, и я вылила на него графин с водой. За это время мы смогли его привязать к стулу и вставить кляп, заодно привели себя в порядок и достали из инвентаря оружие. В папке было два списка, и один был перечеркнут ручкой с пометкой от руки «Груз 200». «Что случилось?» — с трудом открыв глаза, проговорил полковник, когда Лиза вытащила у него кляп. «Мы случились. Почему в списках, которые ты достал из сейфа, нет нужных нам фамилий?» — спросила подруга, втыкая ручку в ладонь пленника. Закричать он не успел. Я вовремя воткнула кляп обратно. Промычал пленник, и я, увидев кивок подруги, вынула кляп. «Кто вы?» «Неправильный вопрос. Мне повторить? Мы ведь никуда не торопимся. Если даже прибежит охрана, просто помножим ее на ноль. Считай, что, разговаривая с нами, спасаешь им жизни. Так... «Где нужные нам люди? Уверена, мы не ошиблись». «Их здесь нет. Вы ведь за семьями игроков и за Аурус пришли?» Опустив глаза, спросил полковник. «Где они?» Воткнув ручку во вторую ладонь, привязанную к подлокотнику кресла, спросила Елизавета. Мне ее действия не понравились, но спорить с ней не стало. Я смогла только прикрыть рот, чтобы не слышать крики. «Мне повторить вопрос?» — спросила Лиза, беря со стола карандаш, ручка, не выдержав, сломалась, а кисти, упершись в кость. «Самолет сбили над Балтийским морем, когда он облетал Прибалтику рядом с Латвией. То ли самолет влетел в воздушное пространство Латвии, то ли кто-то из наших натовских друзей. Прознал о пассажирах, но все 250 пассажиров погибли. Спасательную операцию даже не начинали, так как зона апокалипсиса уже приблизилась». «Долетел только второй самолет с семьями сотрудников, добровольно участвующих в программе. Да и сам приказ о перевозе не был подтвержден. Вероятно, без предательства здесь не обошлось. В итоге нас сбросили здесь без инструкций, а связи нет и не предвидится. Я сам летел на втором самолете. В первом были руководители проекта. В итоге мы застряли здесь, не зная, что делать дальше». Опустив голову, произнес полковник, и его плечи опустились, как у надломленного человека. «Мы должны убедиться, что вы говорите правду. Сейчас мы вас развяжем. Вы вызовете сотрудника, и я схожу с ним, опрошу всех, кто находится на базе, а моя подруга пока присмотрит за вами». «Хорошо, только не убивайте больше никого», — попросил полковник, кривя лицом от боли. «Это будет зависеть от вас. Не делали бы глупостей, все бы остались живы. Да и нет теперь никакого государства. Вон, в Питере, Романов к власти рвется. Уже местных князей назначил. Поделили город и всю область. И это проверенная информация. А что в Москве творится, даже сложно представить. Там же желающих прибрать власть к рукам очень много. «Хорошо. Я все сделаю, только больше никого не убивайте», — попросил полковник. Елизавета вернулась через час, когда я уже начала нервничать, сидя в одном кабинете с раненым полковником, который сам обмотал руки белой майкой. «Ну что?» «Глухо. Про самолет, правда, и про семьи сотрудников. Даже не знаю, как боссу сообщить, что его семья разбилась», — тихо проговорила Елизавета, падая на стул и закрывая лицо руками. «Может, кто выжил?» — с надеждой спросила я, посмотрев на полковника, но тот только помотал головой.